Девочки и мальчики сидели за столом, уплетая вкусные салаты и весело болтая. Мичик тайно любовался нарядной, оживленной Никой. И вдруг ее хорошенькое лицо, как в страшном сне, исказилось отвратительным выражением свирепости пещерной женщины, которая собирается броситься на другую пещерную женщину. «Моль!» — закричала она в следующее мгновение и стала бегать по комнате, стараясь прихлопнуть ее ладонями. Грубо и некрасиво. Но нельзя ж при виде моли делать такое пещерное выражение лица. «Моль, это все-таки не муха цеце». «Откуда ты знаешь Славика?» — спросил Чик и, потянувшись за бутылкой, опрокинул ее над стаканом. На столе еще было полным-полно бутылок с лимонадом. «Хм, кто же его не знает?» — сказала девочка с задумчивой нежностью. «Первая школа. Это Славик и Чик». Чик замер, с научной строгостью прислушиваясь к действию Славы на себя. Действие было приятное. После этого он с мимолетной беглостью пробежал по клавиатуре своих подвигов. Донырнул почти до флажка, нашел крупнейший самородок мастичной смолы, победил бочу в драке на чужой территории, попал стрелой в дикого голубя, научил белку есть любые фрукты. Да мало ли. «А что ты знаешь о Чике?» — спросил Чик, проследив за опрятностью интонации, чтобы ничем не выдать себя. «Все», — сказала девочка. «На городской олимпиаде ваша школа давала представление «Сказка о попе и его работнике Балде». Так вот, он там играл задние ноги лошади». Девочка захлебнулась от хохота, а потом, отхохотавшись, посмотрела на Чика и, сделав новую гримаску, спросила. «Неужели ты не слыхал? Он же в вашей школе учится». Гримаска на этот раз показалась Чику глуповатой. «Слыхал», — сказал Чик. «Ну что тут смешного? Смешного-то что?» «Так ведь он всем объявил, что играет главную роль, роль Балды», — сказала девочка, склонившись над столом и снизив голос, чтобы Чик сильнее заинтересовался. «А тут вдруг задние ноги лошади. Он что думал? Думал, они сыграют и уйдут со сцены, и никто не узнает, что Балду играл не он, потому что Балда был в гриме и с бородой. Ну а мальчиков, игравших задние и передние ноги лошади, и вовсе не было видно. Они были покрыты картонной фигурой лошади. Мне все подружка рассказала. Она там была. А тут раздались аплодисменты. Аплодисменты после того, как они сыграли. И режиссер на сцену вывел за гриву лошадь и снял с мальчиков картонное туловище лошади. И тут-то весь театр и увидел, что Чик выступает под видом задних ног. Ух, смехота! Он всех обманул. И свою тетушку, которая затащила в театр всех родственников и знакомых, чтобы похвастаться Чиком. Тетушка его, говорят, упала в обморок, а дядя прямо там, не сходя с места, сошел с ума и до сих пор сумасшедший. Чуть где увидит лошадь, начинает бормотать «Чик, Чик, Чик». «Все это вранье», — сказал Чик, смутно чувствуя, что нагромождение глупостей — необходимая плата за славу. У Чика дядя всегда был сумасшедший. «Вот и попался», — сказала девочка. «Кто бы сумасшедшего пустил в театр? А если человек уже в театре сходит с ума, тут уж ничего не поделаешь. Думали, что он отойдет, а он так и не отошел до сих пор. Как увидит лошадь, тычет на задние ноги и бубнит. Чик, чик, чик». «Глупо», — сказал Чик. «Глупо». Пока Чик разговаривал с девочкой, с улицы во двор входили мужчины и женщины. Некоторые шли, держа в руках букеты цветов. Мужчины останавливались возле князя, жали ему руку, а потом, сняв шляпу или кепку и положив ее на столик, входили в дом. Когда они выходили во двор, распорядитель всех приглашал к поминальным столам. Одни садились за столы, а другие уходили. Справа от Чика, на некотором расстоянии от него, уселась шумная компания местных мужчин. Их было человек 8. Обсев стол с двух сторон, они наложили себе в тарелки лобио, разлили по стаканам вина, сказали по нескольку слов за упокой души умершей, по обычаю отлили чуть-чуть из стаканов, кто на лаваш, а кто просто в тарелку, и выпили. принялись есть, макая лаваш в лобио и громко захрустывая еду красной квашеной капустой. «Слушайте меня», — сказал один из них. Он сидел напротив, наискосок от Чика. «Учтите», — продолжал он, — «я точно знаю, как это было. Помнится, это случилось 20 сентября 1906 года по тогдашнему стилю. Они тремя группами вошли на пароход «Цесаревич Георгий». Первая группа вошла в Новороссийске, вторая — в Гаграх, а третья здесь, у нас». Чик прямо почувствовал, что уши у него стали торчком. Девочка продолжала что-то говорить, но звук ее голоса выключился. Теперь Чик приметил, что один из друзей рассказчика, сидевший со стороны Чика, был его старый знакомый. Это был тот самый глуповатый рыбак, с которым Чик когда-то рыбачил. Он сидел к нему ближе всех, и Чик его сразу узнал. Он его узнал по большим усам и какой-то забавной важности выражения лица.